Но на лице мелькнула тень снисхождения, и я понял, что для Чантера не все потеряно. Нэнси сказала, что хочет пить, и что лучше всего жажду утоляет Кока-Кола. А вроде бы она хотела, чтобы я торчал рядом, и я решил торчать рядом. На этот раз без Чантера мы пошли в специальный бар только для членов клуба. Маленький зал на первом этаже у главного входа. И там опять гремел голос австралийца, загипсованной ногой. Другая аудитория, та же самая история. Его громовой бодрый бас наполнял маленький зал и эхом отдавался в холле главного входа. «Из-за него не слышишь себя», — проворчала Нэнси. А в дальнем углу, где было меньше сутолоки, за маленьким столиком сидели майор Тайдерман и Эрик Голденберг. Похоже, перед ними стояли бокалы с тройной порцией виски. Почти соприкасаясь склоненными головами, они о чем-то шептались, уверенные, что их никто не подслушает. Отношения между ними едва ли кто-нибудь назвал бы сердечными. На склоненных лицах выражение жестокости и неуступчивости, и ни тени дружелюбия в быстрых взглядах, которыми они время от времени обменивались. «Тот, что ходил за Sporting Life?» — спросила Нэнси, заметив, куда я смотрю. «Да». Второй тоже мой пассажир. Они не кажутся безумно счастливыми. Они не выглядели безумно счастливыми и по дороге сюда. А владельцы постоянно неудачливых лошадей? Пожалуй, нет. Они приехали сюда ради Руди Менса, с которым работал Кенни Бейст, а тренировала Энни Вилларс. Но в программе скачек они не заявлены как владельцы. Нэнси достала свою программу. Руди Менс, владелец герцог Уэссекс. Ни один из них не является глупеньким беднягой-герцогом. «Герцог?» «Да», — подтвердила она. «На самом деле, наверное, он не такой уж старый, но ужасно туповатый. Выглядит важно, и титул важный, но в голове одни опилки. Вы его хорошо знаете?» «Я часто его встречала». «Очень тонкое различие». «Да». Двое мужчин в углу заскрипели отодвигаемыми стульями и направились к выходу. Громогласный австралиец заметил их, и его широкая улыбка раздвинулась еще на пару дюймов. «Только поглядите, разве это не Эрик?» «Эрик Голденберг, это же надо! Иди скорее сюда, мой старый друг, давай выпьем!» А Голденберг принял приглашение совсем без энтузиазма, а майор почти побежал к двери, опасаясь, что его тоже включат в компанию. На прощание он смерил австралийца взглядом, полным неприязни военного, перебравшему спиртного. Между тем австралиец, обняв Голденберга за плечи, взмахнул костылем, который задел Нэнси. «Надо же!» — закричал он. «Простите, леди, я не привык еще управляться с этими штуковинами». «Ничего», — пробормотала Нэнси, а Голденберг шепнул что-то австралийцу. Я не расслышал, что, и мы не успели ухнуть, как оказались в компании загипсованного бодряка. А он заказывал выпивку на всех. Вблизи оказалось, что австралиец выглядит очень странно из-за того, что лицо и волосы у него совершенно бесцветные, а кожа удивительно белесая. Голова у него была почти лысой, шелковистые волосы, обрамлявшие лысину, из белокурых превращались совсем в белые. Такими же были ресницы и брови, и даже губы постоянно улыбающегося рта казались кремовыми. Он выглядел так, будто загримировался под большого веселого призрака. Как выяснилось, звали австралийца Эйси Джонс. «Тьфу, что это вы выдумали?» — с отвращением сказал он мне. «Кока-кола для сосунков, не для мужчин», и глаза у него были бледными, чуть заметным серо-голубым отливом. «Не дави на него, Эйс», — вступил в разговор Голденберг. «Он повезет меня домой. Я вполне обойдусь без пьяного пилота». «А? Пилот?» — громкий голос передал информацию пяти десяткам людей, которых она вовсе не интересовала. «Один из тех парней, которые летают?» «Большинство пилотов, которых я знаю, настоящие лихачи. Крепко живут, крепко любят, крепко пьют. Мужики, что надо». Он говорил это, широко улыбаясь, но за улыбкой скрывалось желание уколоть. «Давай, парень, Живи опасно,